Ну, спасибо. Прям одолжение сделал. Именно. Давай-ка мы немного поколдуем. Смотри, я это называю безудержное влечение. Хорошая плюшка. Я благодаря ей много девчонок охомутал. Смотри, Модди начал рычать, и от меня разошлась розовая аура. Че за херня? Они будут любить тебя, невзирая на конкуренцию. Но только на эту ночь. На следующее утро ярость снова к ним вернется. Поэтому успей вернуть Стеллу домой до 7 часов утра. Удачи, Вайс, не благодари. Усмехнулся Лис и тут же замолк. Вайс, томно вздохнув, произнесла Латифа и выронила нож. Вайс, я больше не могу. Вайс, милый, Стелла поднялась с табурета. Мне нравится, когда ты груб со мной. Прошу, давай еще раз. Эй, девчонки, вы чего? С ужасом спросил я, и внутри меня загорелась маленькая толика надежды. Вы хотите со мной? Вдвоем? Одновременно? Да, ответили девчонки, преданно глядя мне в глаза. Облизывала ладони, терлась промежностью о мое колено. Ха, ох, как я был глуп и наивен. Ведь походу, это были всего лишь цветочки. Ягодки впереди. Прощай, моя невинная и такая непорочная первая любовь. Ночнушка Стеллы с эротичным шуршанием скатилась вниз. Аво. Привет, моя первая страстная и развратная любовь. Сердце забилось сильнее. Неужели это случится сегодня? Я поспешил закрыть дверь на шпингалет. Латифа и Стелла уже лежали на моей кровати в обнимочку и влюбленно смотрели на меня. В штанах пробудился вулкан. Ай да Модди Ду, ай да сукин сын. Глава 297. Буря минувшей эпохи. Часть 10. Утро добрым. Бывает. После бурной ночи я очухался пораньше в компании двух аппетитных девушек. Не жизнь, а сказка. Вот бы они навсегда остались такими, толерантными друг к другу. Звоночек на собственный гарем. Какой парень о таком не мечтает? Я отвел Латифу в ее комнату. Стелла поспала еще с полчасика и, проснувшись, крепко мне обняла. «Знаешь, я не ошиблась. Ты все-таки замечательный», — промурлыкала девушка и страстно поцеловала меня. Спустя мгновение она также телепортировалась в свою гильдию. Я повалялся на кровати еще 20 минут и вспомнил. То широкое кольцо, оно же мне так понравилось. Надо бы сходить к одному старому приятелю и узнать, что к чему. Высыпав все вещи, что были собраны на поле боя, я внимательно все изучил. Стрелы и болты сразу отложил в сторонку. Возможно, они понадобятся Катарине и Миранде. А вот все остальное сейчас узнаем. Выйдя в коридор, я прошел чуть дальше и нашел дверь волхва. Открыв ее, я заглянул внутрь. «Самзини», — улыбнувшись, произнес он, — «давно тебя не было видно. Проходи, не стесняйся». «Волхв, доброго вам утра. А я как раз хотел вещи оценить». «Нет проблем, вываливай все, что есть». Старый эльф постучал по столу. «Ну что, Самзини, как тебе наш мир? А, уже прочувствовал вкус приключений? Ух, на все 100. Я вывалил предметы на стол. Еще как. Прочувствовал и расчувствовал. Аж порой кажется, что я уже ими пропитался. Так всегда бывает. Самзини, а ты мне скажи одну такую вещь. Раньше я чувствовал в тебе желание вернуться домой. Что с ним сейчас?» Эльф хитро прищурил взгляд. «Оно так же и осталось. В твоем голосе неуверенность. Эх, Самзини, мне кажется, что ты проникся новым миром. Он манит тебя незнакомыми красками. Ты летишь на это странное свечение, словно мотылек. Главное во всей этой ситуации не приблизиться слишком сильно, иначе рискуешь обжечь крылья и упасть. А как мне не приблизиться? Ну, чтобы не обжечь, будь бдителен и не поддавайся соблазну. Отвернуться от правды очень легко, предать самого себя еще проще. Запомни, Самзини, только ты творец своей судьбы. Ха, знали бы вы, сколько человек и не человек мне об этом сказали». Я лишь усмехнулся. «Значит, что есть в этих словах истина? Правда?» Эльф улыбнулся, щелкнул пальцами, и из зеленого пламени вылетел свиток. «Есть тут одна интересная вещь, Самзини. Вот это кольцо. Мне оно сразу же приглянулось. Только широкое какое-то. Видать, для агров или орков. Оно для людей, Самзини. И дело тут вовсе не в кольце. Видишь камушек?» Эльф взял украшение и указал на фиолетовый кристаллик. «Конечно. Прикольно блестит. Это аметист?» «Нет, это далеко не аметист. Это осколок камня души. Слышал когда-нибудь про такие?» «Что-то припоминаю. Расскажите подробнее». «Ровно 8765 лет назад наш мир погрузился во мрак. Тогда последний раз видели твоего друга, с которым ты неразлучен, Модди Ду. О, боже, и вы его видите? Его видят все, кто может видеть, друг мой. Над тобой серьезная темная аура, Самзини. Поэтому я тебя и предостерег. Мне будет неприятно, если ты перейдешь на другую сторону этой бурлящей реки. Так вот, Мот-Деду явился и сказал, что мир совсем скоро проглотит абсолютная пустота, и словно, по его велению, разверзлись врата ада. К нам пришел сам король тьмы, высший демон со своей свитой. Он захотел уничтожить этот мир и на его останках построить свой, совершенный. Пришел он тогда в лице молодого и очень амбициозного юноши. Армии созывались, королевства шли на войну с демонами. Много крови пролилось тогда, но как только армия зла была побеждена, воинам света явился сам король тьмы. Одной рукой он стер все легионы армии света, уничтожил, не оставив от них ни праха, ни крови, ни одежды. Все поглотила абсолютная пустота, и потом находилось много смельчаков, героев, что искренне верили в себя и пытались победить короля тьмы, но все попытки были тщетны. Демон не страшился смерти, и когда надежда сгорела, а весь мир впал в отчаяние, пришел луч света, что прорезал эту тьму. Его звали Гримо. По легенде, он был обычным пареньком, сыном башмачника. Так вот, Гримо нашел мощнейший камень души и запечатал душу Люцифера там. Это была воистину великая победа, настолько великая, что вы ведете летоисчисление от этой даты. Полмира было уничтожено совсем, остальная половина восставала из пепла. Что ты хочешь? Гримо, сын башмачника, сделал чудо во имя людей. О-о-о, понятно. Но тогда у меня вопрос. То есть, допустим, от того момента прошло почти 9000 лет. 9, мать его, тысяч лет. Почему технологии на таком уровне? На каком? Ну, на низком. Хаем, эльф почесал подбородок. Мне сложно рассуждать о подобном, Самзини. Мне и фантазии не хватит, чтобы выдумать хотя бы одну технологию оттуда, где ты жил раньше. Но все же, допущения имеются. В разных мирах, развитие идет по-разному. Да и есть у нас один такой тормозящий фактор. Тормозящий фактор, ага, сам же понимаешь. Ученые и маги в вечной войне. Ученые пытаются создать волшебство без магии, а волшебники, конечно же, против. Ты бы знал, какую мощь и влияние маги имеют на королей. Они, буквально, правят этим миром. Поэтому, сам понимаешь, ученые не в ходу и занимаются лишь теми делами, которые выгодны волшебникам. А коли есть магия, то к чему людям технологии? Ну все равно, нечестно это. Да ну брось, магии может научиться любой, авантюристы же пользуются силой, и ничего. Поэтому, да, 9000 лет, а все мы за это время сделали лишь парочку маленьких шагов вперед. Но с другой стороны, а ты видел паровозы? А, видел, а воздушные шары? Это ли не чудо технологий, а громовые палки? Вообще-то это называется ружье. Тем не менее, порохом свинцовые шарики кидать, это ж надо было додуматься, а ты говоришь, 9000 лет и стоим на месте, движение есть, просто из-за магов оно совсем медленное, я вас понял, и все-таки, вы не рассказали мне, что с кольцом, ах, да, отвлеклись, ну так вот, это кусочек заряженного камня души, очень мощная штука, я бы порекомендовал ее никому не продавать, используешь сам, в общем, это кольцо призыва магического существа. Серьезно, и что за существо оно призывает? Судя по знаку, что на внутренней стороне кольца, некая темная сущность, произнес эльф, внимательно разглядывая кольцо на свету, и как им пользоваться. А вот это, друг мой, тебе придется узнавать самостоятельно. Можешь зайти к Лиду, он тебе подскажет что-нибудь дельное. Вот свиток, береги себя, Самзини. Спасибо вам, Волх, не хворайте. Я поклонился, сложил все вещи и вышел в коридор. Как много новой информации об этом мире за 5 минут. Маги тормозят прогресс, чтобы оставаться у власти. Прямо как нефтяники с электромобилями. Все-таки везде есть падлы, что ради власти затянут другим пояса. Вздохнув, я направился в свою комнату. Скоро в путь. Глава 298. Буря минувшей эпохи. Часть 11. А мы вновь посетили знакомые места. Арканер, кстати, расцвел. Ай да Лесли. Молодец, все подсказал, как надо. В сам город мы не заходили, но прошлись мимо. После той ночи Латифа со мной не очень-то разговаривала, лишь изредка поглядывала на меня, смущенно краснела и отворачивалась. Оно и понятно, я вообще не думал, что она так лихо будет сосаться со своей главной вражиной в лице Стеллы. И не только сосаться, но об этом промолчим. Ну так вот, мы шли по лесу, то и дело встречая памятные места. Один раз даже напоролись на скелетов, которые захватили небольшой мост. Ну что поделать, Пришлось отчищать это место от скверны за бесплатно. В общем, мы довольно-таки быстро добрались до входа в священный лес. Он был окружен довольно плотным кустарником, который выполнял функцию забора. Сразу за ним были густые деревья. «Такой не перепрыгнешь и не перелезешь». «Красиво», — пролепетала Катарин, глядя на плетенные из виноградной лозы врата. На веточках росли белые цветы. Как только я приблизился, они тут же начали поворачивать ко мне свои бутоны. «Шелбунский лютик», — произнес Карлайл. «Они тянутся только к абсолютной тьме». «Ну спасибо, Карл, ты меня пиздец, как приободрил», — ответил я. «Да и вообще, чего мы остановились? Прошли 3 дня, а теперь встали, как вкопанные. Чего не идем? Ну, вообще-то это священный лес, нужно быть готовым ко всему». Латифа вытащила свой клинок ветра. «Возможно, там нас ждут опасности». «Ага, 2 опасности. Там, где живет мудрый волк, не может быть опасностей. Ведь он же мудрый, явно не даст свой лес в оп». Не успел я договорить, как мимо моего уха пролетело копье. «Твою мать, бежим». Все разбежались в разные стороны. Карл с девчонками спрятались за деревья, а мы с Монгом юркнули за куст. Из мрака священного леса к нам не торопясь вышло нечто. Оно было под 2 метра ростом. Тело было почти как у человека, только низ покрыт шерстью, а вместо ступней – копыта. Морда была жуткая, да еще и сверху 2 завитых рога, как у барана. «Пошли прочь, пока я не применил силу», – прогудело нечто, тряся в воздухе могучим кулаком. «Я не привык повторять 2 раза. А во, это же фавн!» – восторженно прошептал Монг. «Правда, что ли? Чего-то он какой-то очень не в духе. Хотя, какая разница? Нам надо в этот лес, и мы войдем в него. Если не нежно, то жестко», — ответил я и резко вышел навстречу монстру. «Доброго дня. А ты еще кто такой? Порождение света и тени. Что привело тебя в это священнейшее место?» — грозно произнес фавн, выпятив мощную грудь вперед, скрестил руки. «Меня зовут Вайсбури Рожденный, и я пришел к мудрому волку. Я поклонился. Мудрый волк не принимает гостей», — сухо ответил фавн. «Убирайтесь отсюда, пока живы. Но дело в том, что вопрос касается Моддиду, и мне сказали, что только волк знает ответы». «Моддиду?» Фавн сделал шаг навстречу и принюхался. «А то я думаю, чем так несет, а сюда приперся сам ночной лис». «Отлично, все встало на свои места. Так мы можем пройти?» «Нет, пройти можешь только ты, один. Твоя свита пускай подождет здесь». Фавн указал на ближайшие кусты. «Мы не оставим своего товарища». Латифа сделала шаг вперед. «А вдруг вы его убьете?» «Мы его не убьем в любом случае. Это сосуд, внутри которого очень опасное содержимое. Убить его обозначает открыть ящик ужасов. Жуткие проклятия обрушатся на наш мир. Поэтому, Вайс, прошу, следуй за мной». Фавн медленно развернулся и направился в лес. «Ребята, идите сюда». Я подозвал всех, и мы встали в плотное кольцо. «Если я завтра не вернусь, иди обратно в гильдию. Вайс, мы в любом случае тебя не оставим». Латифа обеспокоенно посмотрела на меня. От стеснения не осталось и следа. «Отлично. Хорошо, тогда если завтра меня не будет, то возвращайтесь в Арканер. Я приду туда». «Идет, идет. Давайте, ребята. Удачи, Вайс». Все меня стиснули по разу, и я направился вслед за фавном. Причудливый зверь, я бы даже сказал, странный, хотя вроде ничего, но эти жуткие рога, ужас. А лес был просто потрясающим. Нечто подобное я видел в биоме Фрей. Огромное количество деревьев, буквально, непролазные джунгли, что формировали стену огромного цветущего лабиринта, и множество фонариков. Светящиеся грибы, цветы и насекомые превращали лес в один большой праздник. Фавн резко остановился и повернулся ко мне. «Бурерожденный, это твоя фамилия или титул, скорее прозвище? А что, это относится к делу?» «Нет, мы, фавны, любим подумать, обмозговать все, и мы внимательно слушаем собеседника, каждое слово. Мы, фавны, верим, что разговор несет в себе некий углубленный смысл. Вот, к примеру, о, боже, только не занудство, решил старик рассказать мне про лодку, и по сути понятно, что он хочет донести до меня про свое транспортное средство, но на самом деле все не так. Ты смотришь на старика, вдумываешься, и понимаешь, что он просто хочет внимания, даже так, именно, бурерожденный, то есть рожденный буре или в буре», задумчиво произнес фавны. «Мы направились дальше, скорее, что-то среднее между первым и вторым, то есть рожденный бурей во время бури, логично, а буря в плане погоды или же каких-то страшных событий, событий, наверное. А тебе это все зачем? Если составить психологический портрет собеседника, то общаться с ним намного проще. Постой, Фавн, а ты с кем-нибудь общаешься? Нет, мы, Фавны, исполнители. Наша задача оберегать или же контролировать определенные процессы. Мое имя Лартерантирин Ривгриндраптишпенгракт, что на языке древних обозначает «видящий путь». Поэтому мне доверили охрану входа в священный лес. Так ты охраняешь вход, потому что видишь путь? Нет, я охраняю, потому что отлично метаю копье. Кстати, я его забыл снаружи. Доведу тебя до входа в храм и схожу обратно. Понятненько. Пиздец, да он и мертвого заебет своими хитровыебанностями, извините за мой французский, бурерожденный. Я хочу тебя предупредить. Храм – священное место. Там произрастает волшебное древо Элнимир. То есть, ты хочешь сказать, что его нельзя трогать? Нет, трогать его можно. Я хотел сказать, что мусорить там нельзя, а тебя не проведешь. Все верно. Мы, фавны, очень смышленый народ. Многие ученые и маги приходят к нам за ответами. Фавн резко остановился, а я не мог понять, прикалывается он или же все это происходит на полном серьезе. «Мы пришли?» – спросил я, ожидая совершенно несвязный долбоебический ответ. «Да, ясненько. Так, погоди, ты серьезно?» «Да». Фавн пошуршал листиками и к нам медленно выплыла светящаяся ладья. «Садись, бурерожденный, мудрый волк тебя встретит. Благодарю. И помни, бурерожденный, никогда не запивай мяту апельсиновым соком. В этом истина жизни». «Да, спасибо, я сел в ладью. Блин, чувствовал себя, как у Майкла Джексона в клипе. Интересно, как они заставили ее светиться». Лодка тронулась и медленно полетела, аккуратно огибая кусты и деревья. Глава 299. Буря минувшей эпохи. Часть 12. Лодочка все медленно летела над восхитительным лесом. Порой, среди деревьев и кустов, я видел других фавнов, что сурово смотрели на меня. Звездец, да сколько же их тут, и почему этот охранник с офигительно коротким именем ни с кем не говорит? Может быть, фавны на самом деле умные и принимают его за дурака? Скорее всего, так оно и есть. Лодка наконец-то пришвартовалась к небольшому лесному плато. Я вышел и огляделся. Интересно, и где же мудрый волк? Меня ищешь? Вдруг раздался странный голос. Он, словно бы двоился, или даже отражался. В общем, было в нем что-то странное. Я обернулся и увидел его. Рядом со мной лежал огромный белый волчар размером с КамАЗ, и с надменной улыбкой поглядывал на меня. Здрасте. Вы волк? Ага. Как меня только не называли. И койот, и волк, и... Ай, впрочем, неважно. Ответил волк, и, махнув хвостом, раскрыл третий глаз, что был у него на лбу. Так что тебя привело сюда, Вайсбури рожденный? Я хочу избавиться от Мод-Деду, он внутри меня. Ахахахахах. Волк расхохотался. Мод-Деду, внутри тебя и ты пришел. Ко мне, ты либо храбрец, либо глупец. Выбирай одно из двух. Хех, давненько я так не смеялся. От души. Фух, молодец, бурерожденный. Кстати, как тебе лес? Очень красивый. Умеете выбирать места? Я умею их создавать. Все, что ты видишь вокруг. По сути дела, я, увы, так исторически сложилось, что я и твой внутренний приятель никак не можем ужиться вместе, хоть мы и родственники, что явились из абсолютной пустоты, но нас так и тянет друг к другу. Увы, я предвестник жизни, а он – предвестник смерти. Лунный койот появляется всегда там, где скоро будет расцветать жизнь, там, где будут растекаться огромные океаны, реки и моря, луга, что полностью прорастают травой, шикарные цветы, микроорганизмы, насекомые, животные, и, наконец, разумные существа. Так вот, я прибыл сюда очень давно, мой друг, так давно, что уже успел подзабыть, как выглядела эта планета до всего этого, но, одно я помню точно, мир создавали с любовью, понимаешь? И когда великий творец запустил этот механизм, когда произошел коллапс из-за того, что инопланетные захватчики немного перепутали координаты, из крика Господнего вылетел я, а не он, как гласила легенда. Я защищал этот мир, а не он, потому что так исторически сложилось, что я прирастаю к новому миру, а его разрушение рубит мне корни. Я уже позабыл остальные миры, которые пали при мне, но одно запомнил хорошо: терять мир – это больно. Почти 9000 лет назад, когда сюда закинуло какого-то идиота с книгой призыва демонов, я подумал, что вот оно, все, наступил очередной конец. Мод-Деду тогда торжествовал. Как ты думаешь, почему он приходит незадолго до конца света? Даже предположений нет. Может быть, Потому что так надо, нет же, глупый, Мот-Диду, темный жнец, мощнейший из всех существующих, самый драгоценный слуга смерти, и приходит он не для того, чтобы кого-то предупредить или обезопасить, приходит он для того, чтобы подготовиться к жирному ужину. Волк злобно усмехнулся, и на этот раз, он пришел вместе с тобой, но что на этот раз, что станет причиной конца, это мне неизвестно, я видел, как тебя и еще троих доставили в этот мир. Зачем, я не знаю, но все это явно неспроста. Знаешь, порой мне кажется, что боги, ну те, настоящие, затеяли игру. Игру, то есть я, марионетка, вполне возможно, Вайсбури рожденный. Имя ты себе, конечно, выбрал подходящее, но тебе еще только предстоит родиться, скоро. И все же, расскажи, есть ли способ избавиться от Мот-Диду? Способ есть всегда, Вайс, вопрос лишь один, понравится ли тебе этот способ, ты торопишь события, ищешь ответы на вопросы, которые не можешь сформулировать, а все почему, ты никого не слушаешь, послушай, что тебе скажет Мот-Ди, уверен, он с удовольствием с тобой поделится, он не злой, нет, он лишь выполняет свою работу, сильнейший жнец, что способен переправить в другой мир свыше 5 миллиардов душ одновременно, а может и больше, я этого не знаю. И все-таки, как его убрать из меня? Очень просто. Ты убиваешь себя, а твои друзья запечатывают Мот-Диду в камень души. Но только вот, ты уверен, что оно того стоит. У меня ненависть к нему из-за личных побуждений. Его предназначение меня не касается. Я просто не люблю боль. А он, когда он приходит, это обозначает только одно, скоро будет больно. Но если его искоренить, и чего, конец не остановить. Мот-Диду появляется только там, где уже все. То, что сделал тот мальчуган, чудо, но как выяснилось, он не остановил, а лишь отсрочил неминуемое, и если ты сейчас хочешь все предотвратить, тебе надо думать не о Мот-Диду, а о возможных причинах, хотя, если честно, это может быть что угодно, и когда угодно, ты не в состоянии следить за всей планетой, а вы в состоянии, конечно же нет, мне хватает моего леса, за фавнами сложно уследить, если они начинают о чем-то спорить, то забывают поливать цветы, а это важно, но вы же полубог, в том-то и дело, лишь наполовину, да и то, я питаюсь жизнью, я дышу жизнью, и хотя я белый, мое истинное нутро чернее ночи, не стоит разочаровываться, Вайсбури рожденный, то, что ты еще не умер, хороший знак, поэтому, как найдешь причину конца света, можешь попробовать искоренить Мот-Диду из себя, умереть, окей, и зачем мне тогда такое, я хочу жить, понимаете? Хэймэм, а я думал, что у тебя есть легкий способ вернуться из мертвых, разве нет, а чем вы, о моем камешке, что в твоем сундуке, в гильдии, но откуда вы, поверь, я всегда слежу за своими вещами, усмехнулся волк, ты же у нас авантюрист, что же, вот тебе задание для очередного рейда, найди причину апокалипсиса, договорились, легко сказать, найди, я пока что побывал только в одной стране, этот мир для меня все еще не знаком. Помнишь, что Фавн сказал, он на самом деле намекнул тебе, что надо слушать, все, о чем мы с тобой говорили, вспомни, обдумай каждое слово, этого вполне достаточно, чтобы спасти мир, я верю в тебя, Вайсбури рожденный, передавай моему братцу привет, и главное, следуй зову своего сердца, а еще берегись енотов, ну насчет сердца понятно, а с енотами то что, жестокие твари, волк с надменной улыбкой поднялся и скрылся в деревьях. Твою ж дивизию, сказал бы сразу, я бы хоть диктофон включил, которого нет, блин, я проделал такой пути, вдруг в штанах что-то нарисовалось, я пощупал карман, и, вытащив, я увидел у себя на ладони компас, почти такой же, как у Джека Воробья, и зачем он мне, подгон от волка, ладно, разберемся попозже, я сел в ладью, и она понесла меня вниз, к лабиринту, Фавн уже поджидал меня, судя по твоему лицу, встреча прошла менее плодотворно, чем ты ее себе представлял, а тебя не проведешь. Мы, фавны, народ проницательный и прозорливый. Пойдем, бурерожденный, я отведу тебя к выходу. Твои друзья уже ушли, ушли, но мы же договорились на один день. Мальчик вляпался в ядовитый куст. Я, конечно, помог чем смог, но ему требуется помощь знахаря. Они попросили передать, что идут в Арканар раньше положенного срока. Ох, ну Монг, ладно, главное, чтобы с ним все хорошо было. Да, мы вышли к красивым воротам из лозы. Ладно, Вассерман, всего тебе доброго. Я поклонился. Прощай, Вайсбуре рожденный. И помни, не ешь грибы с юбочкой на ножке. Ага, спасибо, я вышел из леса и направился в сторону Арканера. Интересно, вот просто интересно, что покажет компас. Я вытащил его и положил на ладонь. Стрелка начала кружиться. То есть, и где мне искать причину конца света? О, стрелка замерла на западе. Хэй-мэм, и что же на этом западе такое? Надо будет потом узнать. Хэй, мил человек, произнес томный женский голос. А чего это мы такие красивые тут делаем? Да еще и одни, а? Я обернулся и увидел позади себя девушку. Брюнетка в балахоне. Судя по выпуклостям, еще и сисиндры приличные. Она светила изумрудно-зелеными глазами и нахально улыбалась. Чего уставился? Грабителей никогда не видел? Усмехнувшись, спросила она. Погоди, ты что, не видишь, кто я? Как же, вижу, ты сынок какого-нибудь дворянина. Сладкая моська, блестящие доспехи. Да ты и не дрался поди ни разу. Давай сделаем вот как. Ты отдашь мне все ценное и я, так уж и быть, не буду тебя бить. Че, я прихерил от такой наглости. Детка, ты наверное что-то перепутала, я то, ха, ну ладно, только не плачь потом, и не зови мамочку, ибо я отделаю тебя так, что она и не узнает. Хе-хе, девушка скинула с себя балахон, а во, навык зрения сиська ястреба меня не подвел. Девушка была одета в белую блузку с коротким рукавом, сквозь которую просвечивал внушительных размеров черный лифчик. Ммм, а она знает толк, люблю черные кружева. Так, стоп, погодите, я взглянул на ее пушистенькие ушки и полосатый хвост. Погоди, так ты что, енот, глава 300, эволюция света и тени, часть 1, а ты глазастенький, мил человек, ну и что, что я енот, это делает меня какой-то особенный, стоп, погоди, только не говори, что ты из этих, девушка скорчила рожицу, которые любит на ушастых девушек гуся придушить, да, я как раз из таких, но... Сейчас это к делу не относится. У тебя есть 2 секунды, чтобы свалить отсюда, грозно произнес я. Волк сказал остерегаться енотов, хотя он же не сказал каких именно. Может быть он имел в виду обычных, черт его не знает. Ха, 2 секунды, раз, два, и что, я не ушла. Девушка вытащила кривой кинжал. Потанцуем, детка. Ох, я обреченно вздохнул. Подошел к ней, вырвал у нее из рук кинжал и оттолкнул. «Ах ты, урод!» – зашипела воровка. «Сейчас ты получишь. Ок, давай!» – безинтересно произнес я и зевнул. «Получай!» – кхе-е. Девушка вытащила когти и прыгнула, но я уклонился от атаки и скрутил ее руки. Это называется «захват марионетки». Ты вытягиваешь руки жертвы так, чтобы каждое ее движение отдавалось адской болью. И, что дальше? Отпусти. Ай, больно. Девушка беспомощно повисла на мне и захныкала. Чего? Здорово. Хнык. Над безобидной слабой девушкой издеваться? А? Ну давай, давай. Побей меня. Вытри об меня ноги. Истеричка что ли? А скажи, ломай меня полностью. Ты еще не издевался надо мной. Скажи, а? Я тебе монетку дам. Золотую. Да пошел ты нахер. Гребаный авантюристишка. Ненавижу тебя. Мне больно. Отпусти. Хорошо. Я отпустил ее и она тут же шмякнулась на траву. Воришка лежала лицом вниз некоторое время, и я решил проверить. Эй, ты живая? Да, блять, конечно. Заверещала она и вскочив, обняла колени, а затем заплакала. Скрутил, а теперь еще и издеваешься. Господи, да кому ты нужна? Ладно, бывай. То есть, поматросил и бросил? Конечно, Гвен никому не нужна. Даже блестящему мудаку, что пришел помериться силой со слабой девушкой. Ну и ладно, все, мне так жить надоело. Я пошла в тот, как это, в общем в тот проход, и пускай рогатый хрен меня убьет. Девушка вскочила и потопала к входу в священный лес. Вообще-то Фавн стоял там и с любопытством наблюдал за всей этой картиной. Смею предположить, что вы ищете быстрой смерти, произнес он и вытащил копье. Прошу, не стоит делать опрометчивых поступков, ибо у меня служба идет, я могу и убить, так убей, давай, я больше не могу так жить. Истеричка упала на колени перед Фавном и закрыла лицо руками. Друг, мне кажется, она сбежала из заведения для блаженных, тихо произнес Фавн и, присев на колено, погладил Гвен по голове. Спроси у нее, что случилось. Слушай, ты же сам все видел, она хотела меня подрезать, еще и ножиком угрожала, и после всего... Ты предлагаешь мне ее пожалеть. Так, вот что, друг, сам возьми и спроси. Она обращается к тебе, а не ко мне. Меня же она просто взывает к эвтаназии. Хорошо, я закатил глаза и, подойдя к плачущей девушке, спросил: «Уважаемая Гвен, что с вами случилось? Ты и правда выслушаешь?» В глазах девушки енота загорелась надежда. «Правда выслушаю. Выслушаем мы, с мистером. Ой, как там, Лартарантирин Ривгриндраптиш Шпенграгт», произнес Фавн. «Лартар, Лар, в общем, мы с господином Фавном готовы тебя выслушать», выдохнул я. «Спасибо. Простите, что я вот так напала. На самом деле я не воровка», всхлипнув, произнесла девушка. «Мне просто очень нужна помощь». «Помощь, и поэтому ты решила попросить ее с кинжалом?» «Да, подавать информацию, не мой конек. Просто войдите в мое положение. Мой дом сожгли прихвостни короля. Я ничего не ела 3 дня. К кому бы ни подходила, все меня отталкивали и пинали. Говорили, что от енотов надо держаться подальше. Вот, мне то же самое сказали. Но вы же не верите в стереотипы? Ну, что мол все еноты, воришки? Я тебе вообще ни капли не верю. Она говорит правду, друг мой», произнес Фавн. «Да с чего ты решил? Разве Зооморф сможет так талантливо сыграть безысходность?» Фавн вопросительно посмотрел на меня. «Может, она актриса от Бога? Кто ее знает? Так, ладно, допустим, я, как последний идиот, поведусь на твои сись. Ой, в смысле на твои истории. Что ты хочешь от меня? Проводите меня до ближайшего леса, к родственникам. Прошу вас, мне одной очень страшно». Гвен умоляюще посмотрела мне в глаза. «Бля, чтобы ты меня там убила со своими дружками. Нет же, я заплачу. Хотите, даже нерушимую клятву заключим? Если с вами что-то случится по моей вине, то меня убьет молнией. Я могу. Потом все опять скажут, что Вайс не слушает, что жизнь его ничему не учит. Знаю я всю эту хрень. Нет, отказываюсь. Послушай меня, бурерожденный. Если бы она хотела тебя ограбить в лесу, то явно не начала бы здесь. Я к тому, что до ближайшего леса 1,5 лиги. Она бы не дотащила твой труп. Да и вещи, наверное, тоже. Заключите с ней нерушимую клятву. У меня даже нужные руны есть». Фавн, как всегда, блистал логикой. «Да-да-да, давай сделаем так. Чтобы рогатый от меня отвязался, я доведу тебя, но в сам лес заходить не буду. И если я начну подозревать, что что-то тут неладное, я поймаю и изнасилую тебя. Вставлю член прямо промеж твоих огромных сисек. Ты поняла меня, Гвен? Мне страшно. Бурерожденный, мне кажется, детородный орган придумали не для того, чтобы вставлять его промеж грудницу дев. Действительно, знал бы ты, что в моем мире порно-актеры вытворяют. Так они детородные органы вставляют вообще везде, всюду. Нерациональная растрата биологических ресурсов», заключил Фавн. «Так ладно, не время болтать. Ты, мисс с огромные сиськи, вставай и пойдем за мной», злобно прорычал я. «Ура!» Девушка тут же набросилась на меня и вжала мое лицо к своей огромной сисендры. «Ляпота, конечно, но уж очень надеюсь, что не пожалею об этом. Навык «Едь ты лошара, Славик». 10. Навык «Я человек простой, вижу сиськи, иду помогать». 5. Задание «Повестись на здоровенные буфера девочки и енотика» с успехом выполнено. Глава 301. Эволюция света и тени. Часть 2. Фуцк Хемал. Файти Селья Маурно Услагу и Ринос Ви Сель Инверс. Мылин Фармер. Город Арканер. Лейт не любил выходить из гильдии. За все то время, что он в ней проработал, можно сказать, буквально прикипел к рабочему месту. Да и люди вызывали у него, в большинстве своем, раздражение. Но сегодня речь шла об очень важных предметах, которые каждый уважающий себя архимаг хотел бы изучить. Так вот, Лейт вошел в таверну. Здесь было шумно. Достаточно шумно, чтобы можно было обговорить любые секреты. Оглянувшись, он увидел 2 рыцарей, что сидели в уголке и курили, изредка с недоверием оглядывая людей. Архимаг подошел к ним и представился. «Доброго дня, меня зовут Лейт Эмаргардер, я являюсь представителем гильдии Сардак». «О, так это вы тот самый архимаг?» Один из рыцарей, толстый дядька с черной густой бородой, довольно улыбнулся. «Присаживайтесь, пожалуйста. Меня зовут Годрик Барнс, а это мой напарник, Грипси Тривил. Не хотите смочить горло? Мы оплачиваем». «Благодарю, не откажусь от темного эля», ответил Лейт и присел. Барнс свистнул официантку, и к столику тут же подошла пушистая человекоподобная лисичка в милом костюме. «Чем угостить, судари?» — с акцентом спросила она. «Темный эль этому господину», улыбнувшись, ответил Барнс. «Сию минуту». Лисица поклонилась и поспешила к барной стойке. «Итак, господин Эмаргардер, ох, прошу, можно просто Лейт, не люблю я всех этих официальностей». «Я вас понял, Лейт. Так вот, дело государственной важности. Варклав сказал, что возможно вы сможете нам помочь разобраться с этим вопросом. Не за бесплатно, конечно, мы за ценой не постоим. Итак, рассказывайте, в чем суть. Как стало известно, король завел себе новую подружку. Странная эльфийка, магистр гильдии, госпожа Эрика. Может быть, слышали про нее? Да, я читал о ней в газетах. Ходят слухи, что она очень умна и многие называют ее пришельцем из другого мира, что скорее всего ложь. И в чем вопрос? Не так давно король передал в ее распоряжение очень опасный предмет, артефакт. Барнс огляделся, дабы убедиться, что все заняты выпивкой. Сердце войны. Слышали о таком? Один из пяти кристаллов силы, а как же не слышать? Конечно, я про него знаю. Каждый уважающий себя архимаг мечтает исследовать сей незатейливый предмет. Ох, знали бы вы, насколько он затейливый на самом деле. Но дело не в этом. Сейчас не в этом. Несколько недель назад мы наняли агента для того, чтобы выкрасть этот артефакт. Выкрасть? Ха, вы же священные рыцари. Пришли бы, да попросили. Все не так просто, Лейд. Наше доверие необходимо заслужить. Ну и скажу честно, большинство рыцарей не станет рисковать своим титулом и ни за что не пойдет против воли короля. Но вы подумайте сами, неважно, попаданец она или же нет. Важно то, что за 3 месяца она каким-то невероятным образом захватила гильдию. Вы понимаете, это ненормально. Мы чувствуем, что от нее исходит опасность. Большая опасность. Ну, по мне так тут все очевиднее некуда. Она хочет захватить власть. Пожав плечами, ответил Лейд. Лисица поставила перед ним кружку с темным элем. Это очень громкое заявление, Лейд. Вы подумали над своими словами? Барнс нахмурился. Ну, давайте посмотрим на ситуацию со стороны. Вы явно объединились группой, втайне от остальных рыцарей. Возможно, вас даже много. Но это не суть. Король выбрал себе нового друга, невинную девочку-эльфа, что ждет деревни и убивает неверных. А вы идете против воли короля. Так что давайте не будем говорить о громкости слов. Я не дурак, вы не дураки. Будем называть вещи своими именами и общаться без купюр. Знаете, сэр Барнс, несколько лет назад я обручился кое с кем. Мой выбор пал на гильдию. Да-да, я люблю ее, она любит меня, и у нас все взаимно. А фишка вот в чем. Каждый раз, когда я выхожу к людям, я начинаю замечать, как они лгут, выворачиваются и пытаются выстрелить себе в выгоду. Это хорошо, это все понятно, это логично. Но сейчас мы с вами не в том положении, чтобы носить эти маски. Понимаете, я вас услышал, Лейд. Это справедливо. Да, мы объединились группой, нас много и мы против воли короля. И да, мы почти на 100% уверены, что она прорывается к власти. Просто неясно. Король уже обо всем догадался и играет с ней, или же она нашла способ, как его обмануть. А вот, так вы еще и сомневаетесь в адекватности своего правителя. Жесткие вы ребята, однако. Но это ладно. Перейдем к сути. Что там с сердцем войны? Я боюсь, что наш наемный агент не справился с заданием. Скорее всего, она уже мертва. Не будем гадать. В общем, сердце в руках у этой эльфийки. И нам нужно добыть его обратно. И что самое главное, его следует изучить. Все говорят, что это страшное оружие, а как точно пользоваться, что конкретно будет, никто не знает. А вы говорили своему агенту, от чьего лица выступаете? Конечно, мы сразу сказали, что дело государственной важности. Она профессионал, и мы искренне верили, что она справится. Кто же мог подумать? Ну это ладно, главное сейчас вытащить кристалл и внимательно его изучить. Хм, мысль просто отличная. Лейд улыбнулся и почти залпом выпил эль. У меня даже есть безумец, который без проблем залезет и достанет нам сердце. Ждите информацию, друзья мои. Архимаг поклонился и, выйдя на улицу, телепортировался обратно в гильдию. Варклав уже ждал его в кабинете. Как все прошло? Отлично. Сердце войны в руках у той забавной эльфийки, которая мнит себя тираном и хочет занять место короля. Тю-ю-ю, серьезно? Варклав захрустел нижней челюстью. А ты чего такой довольный? Нам не придется ничего объяснять рыцарям, когда мы заберем сердце себе. С чего ты взял? Я тут как раз пару алиби придумал. А с того, мой костяной друг, что Эрика поймала их агента. То есть, эльфийка прекрасно знает, что рыцари задумали и поэтому скоро доложит обо всем королю. Внутри ордена начнется грызня, недоверие, раскол. А пока идет шумиха, мы кристалл ли кто и прикарманим. Отличный план. Кого хочешь отправить за ним? Конечно же нашу безумную звезду. Он то уж ее точно сведет с ума. Ха, ну, бурерожденный, а? Мне порой даже немного жалко его. С такими-то особенностями, его вообще можно в самое пекло кидать. Кстати, где он? Латифа организовала поход в священный лес. Скоро вернуться обратно. Он думает, что койот освободит его от леса. Да, ну Вайс, Лид громко расхохотался. Ну дает. Ладно, ждем их, а потом сразу отправляем к эльфийке. Кристалл нам нужен до того, как у ордена начнутся проблемы. Астейна, верхом на лошади, с небольшим отрядом авантюристов, неспешно приближалась к Хармарину, маленькой деревеньке на отшибе. Когда их группа зашла в город, жители начали прятаться. Двери и окна закрывались. Взрослые прятали детей и стариков. Астейна остановилась и подняла руку вверх. А ну, где старейшина деревни? Покажись. Я здесь. Из ближайшего дома вышел старик и, опустив глаза, подошел к лошади Астейны. Хотели меня видеть, госпожа? Все верно. Где там ваши рыцари сопротивления? А, выходите. Выходите, выходите. Я вас не трону. Хотим вам небольшой подарок от госпожи Эрики передать. Вампиресса свистнула, и авантюристы подвезли небольшой ящик. Открывайте. Живо. Жители осторожно начали вскрывать ящик, и когда отворили крышку, с ужасом охнули. Внутри лежала Генри. Вернее то, что от нее осталось после нападения вампирессы. Это же... Старейшина схватился за сердце и тут же упал. Остальные пытались его откачать. Да что уж вы, она еще живая. Помогли бы хоть ей. Злобно усмехнувшись, произнесла Астейна. Жалкая убийца. Вдруг закричала женщина из толпы и швырнула в Астейну картофелиной. Бросайтесь едой. Вампиресса мило улыбнулась и, спрыгнув с лошади, подошла к той женщине. Вам ее больше девать некуда. Есть. Куда? Думала, что эта толпа тебя защитит. Ха. Как бы не так, Астейна ловко взмахнула саблей. Тело женщины распалось надвое, забрызгав вампирессу кровью. Все вы, трусливые дворняги, кто еще посмеет поднять руку на приближенных короля, узнает, что такое ад. Мы разделаемся с вами похлеще, чем с этой рыжей выскочкой, что теперь, как видите, осталось без рук и ног. Бойтесь слова короля, служите верой и правдой. Сопротивление приведет лишь к жуткой смерти. Все меня слышали, не станет нас. «Придут другие», — холодно произнес мальчишка, которому тут же заткнули рот рукой. «Другие», — Астейна злобно усмехнулась и, подойдя к толпе, буквально вырвала мальчика из рук. «Хорошо, пусть приходит, а ты поплатишься за то, что не слушаешь». Несмотря на взвывшую толпу, Астейна накинула на шею мальчика петлю и другим концом привязала к лошади. Прыгнув в седло, вампиресса шлепнула поводьями. Лошадь тут же побежала, волоча мальчика по земле. Отряд авантюристов последовал за ней. «Давай, Глория, научим этих отбросов, как стоит говорить с истинной принцессой вампиров», произнесла Астейна и встала на стремена. Лошадь довольно быстро разогналась и, резко затормозив, размазала тело мальчика об дерево. «Так-то лучше, Глория, хорошая лошадка». Вампиресса срезала веревку, и они с отрядом устремились обратно в гильдию. Глава 302. Эволюция света и тени. Часть 3. Ночь, звезды, свежий воздух и трясущиеся сисиндры в темном лифчике. Мать их, вот за что я себя не люблю, так это за то, что боюсь ящерицы и обожаю сиськи. Ну прям какая-то сисечная магия. Раньше вроде все спокойно было, но сейчас мы шли молча. Я не хотел с ней разговаривать, хотя у нее желание явно было. Она то и дело неуверенно поглядывала на меня. Есть такой тип людей, в данном случае это зооморф, но ничего. Так вот, есть такой тип людей, которые молчат всю дорогу, а потом ты только дал им сказать, как все, начинается ебаный пиздец, по-другому не сказать, на тебя выливается такой словесный понос, что ты потом месяц отмываться будешь. И да, хоть я ей и не доверял, хоть мы молчали, а все же я шел не один, в лесу в одного херовенько, начинаешь думать о всякой дичи, которая тут, кстати, в отличие от земли, водится на самом деле, но это ладно. Подобные моменты упустим. Пока что все шло хорошо. Главное не заговорить. Вдруг раздалось из-за кустов. Блять, так и думал, что какая-нибудь дичь точно прибежит. Мамочки, пискнула Гвен и тут же запрыгнула на меня. Вайс, что это? Пока не знаю. Слезь с меня, быстро. Я стряхнул девушку енота и вытащил тальвар. Кусты зашевелились, и спустя мгновение к нам вышло несколько истут. Чертовы ходячие деревцы. Они противно скрипели и смотрели на нас своими жуткими красными глазами. Ладно, Главное не паниковать. Их 7 штук, поэтому тактика стандартная. Выводим так, чтобы они нападали по одному. Гвен, беги за мной, приказал я, и начал уходить в обратном направлении. Девушка-енот припустила так быстро, что мне показалось, словно листья с веток сорвались и устремились вслед за ней. Я дождался, пока первый добежит и начнет атаковать, а затем сделал резкий выпад. Тельвар вошел в древесину и, застрял. Не то оружие я выбрал. Огненный удар, воскликнул я, и перчатки тут же загорелись. Четко зарядив по сучку, я таки смог вытащить клинок и раздолбать деревянного ублюдка. Довольно просто, без СМС и регистрации. А остальные братья по дубу подходили с большей прытью. Некоторые из них даже прыгали с жутким визгом. Мда, никогда не забуду этих долбанутых мини-энтов. А из них высыпалось довольно большое количество шмота. Глаза Гвен заблестели. Она довольно шустро начала все подбирать и складывать в карман сжатого пространства. Вау-вау-вау. Малышка, ты чего творишь? Ну как же, шмот для тебя собираю. Оружие, все дела. Для меня, ага. Ты уверена? Абсолютно. Я чувствую себя обузой, так хоть вещи потасаю. Не хотите? Нет. Ладно, забирай уж все из этого. Но впредь больше так не делай. Я могу все достать. Не надо. Забирай. Все. Не хочу больше возвращаться к этому вопросу. Фыркнул я и махнул рукой. Лес начинал сгущаться. А скоро твой дом, он не мой, а моих родственников. Гвен все подобрала и подошла ко мне. Они очень специфические товарищи, поэтому после отворота я пойду сама. Специфические, даже специфичнее тебя. Я ухватил ее за пушистый полосатый хвост. Кхья, Вайс, что ты делаешь? Покраснев, произнесла Гвен и начала тяжело дышать. Хотел потрогать хвост, а он мягонький, мне нравится. Я начал его поглаживать и тискать. Ах, Вайс, нет, я не могу, не трогай. Я знаю, что у зооморфов это чувствительная зона. Схватив обескураженную енотиху, я прижал ее к дереву. А теперь, милая, говори, что тебе от меня надо. Родственники специфические. Ага, я уже поверил. Бесит эта недоговоренность. Ты чего? Кьях, ах, все же, ах, хорошо было, уф, не говоришь. Тогда я применю к тебе особо опасное оружие. Я схватился за ее ушко и начал пожмякивать его. Ах, Вайс, я же сейчас скончаюсь. Хватит, прошу. Неистово стонала девушка, прижимаясь к дереву. А ну говори, зачем я тебе? Говорю же, хочу к родственникам. Я чувствую вранье. Говори, зачем все это устроила? Правда, хочу, домой, к родственникам. Мои трусишки, они уже мокрые. Хорошо, а как насчет вот этого? Я приблизился и подул в ее мохнатое ушко. Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- смотрела на меня и тяжело дышала. Вся эта картина меня нехило так завела. Я что, хочу изнасиловать ее прямо у дерева? А с другой стороны, почему бы и нет? Она же просто вор. Я злобно улыбнулся и просунул руку ей в штаны. Е-е-е-е. Коуч торжествовал, глядя в монитор, и не заметил, как за его спиной собралась нехилая толпа зрителей сей садомии. Трусики и правда были мокрые. Нет, Вайс, я так не могу. Мы же еще совсем не знакомы. А-а-а. Фу-у-у-у. Я вновь подул ей в ушко. Ах, да, сделай это. Но только когда будешь делать, сожми мой хвост покрепче. Люблю, когда жестко. Ах, ну все, ты сама напросилась. У меня во рту пересохло. Волна возбуждения буквально захватила меня. Я начал расстегивать ремень, как вдруг услышал тонкий голосок. Эй, Верзила, а? Я повернулся и увидел милую блондинку в легком сарафане. У нее на голове также были звериные ушки, темные и пушистенькие. А прямо за ее спиной виднелся огромный черно-белый хвост. Хочешь изнасиловать мою сестру? Она еще маленькая. Лучше возьми меня. Девушка сняла трусики и нахально отбросила их в сторону. Че, я не понимал, что тут происходит. Ну же, сладкий, давай, иди к старшей сестричке. Я тебя приласкаю, протянула незнакомка, и, повернувшись задом, задрала сарафан и начала подергивать хвостом. Вайс, берегись. Гвен в последний момент успела меня уронить. Из-под хвоста незнакомки ударила струя мутной жидкости. Твою ж мать, выдохнул я, чувствуя страшную вонь. Так она, да, это моя двоюродная сестра. И она, Гвен смущенно покраснела. Скунс, глава 303, эволюция света и тени, часть 4. Простите, я просто думала, что вы насильник, смущенно произнесла Нинория и виновато поклонилась. Вы так охали, да и моя сестра такая дурында. Просто ужас. Я правда за нее очень переживаю. Отправилась одна, да еще и ночью. Если честно, то я думал, что она хочет меня обворовать. Усмехнувшись, ответил я: «Гвен, обворовать? Ха, не смешите меня. Она недотепа и жутко рассеяна. Я вообще поражаюсь, как ее еще не прибили». «Нинория», недовольно фыркнула Гвен. «Ой да, ладно тебе, ну, меня можно понять». Она выглядела довольно уверенной, когда вышла на меня. «Вся такая крутая», усмехнулся я. «Ага, поди обосралась вся со страху. Она же такая актриса, все что угодно сыграет. Вся в тетку пошла. Та у нас была опоссум, так довольно забавно притворялась мертвой. Как-то раз к ней пришли грабители, и она тут же притворилась мертвой. А когда встала, грабителей инфаркт хватил. В общем, тетка у нас огонь, а это, милая мордашка да пара сисек, ей нужен мужик, да посильнее, а то мы и правда переживаем. Как вот теперь, без дома?» Нинория печально вздохнула. «Кстати, а что с твоим домом?» — поинтересовался я. Она что-то говорила во время истерики, да я ни хрена не запомнил. На здешние деревни нападает некая бешеная гильдия. Повозка вроде, огромная такая. На днях рассказали, что главу сопротивления передали в деревню, без рук и ног. Тихо прошептала Нинория. «А что с ним случилось?» «С ней, говорят, залезла в гильдию, что-то искала, а ее поймали и отрубили руки и ноги. Ужас, действительно, ребята, жестит. А с домом то что? Когда сепаратисты начинают бушевать, та гильдия напоказ сжигает деревню. Просто вырезают всех, а трупы сжигают в домах. Хорошо, что отец придумал тогда переехать в лес, ведь все наши переехали, одна Гвен дуреха в деревне осталась. Ой, вы и сами-то переехали всего пару недель назад», — фыркнула девушка-енот. «Вообще-то больше, но не суть. Эта дуреха сказала, что жить в лесу не для нее». «Ага, а для кого? Мы, зооморфы, только в лесу и должны жить. Была я как-то в арене смерти. Приходила посмотреть на того чудного гладиатора, что драконов укрощает. О, кстати, у него имя такое же, как у тебя. Прикольно, правда?» «Ага, так вот, и жила там 3 дня. Это просто ужас. Там так пыльно, так душно. Деревня, конечно, другой вариант, но все же, это такой риск. А вдруг сосед пьяный твой дом ночью по случайности подожжет? А вдруг кто-нибудь собаку отравит? Вот наш долбоеб, член семьи. Я бы не пережила, если бы его кто-нибудь отравил. Опасностей там много. Поэтому весь наш клан разъехался по лесу», — закончила Нинория. «Я только сейчас заметил, что ее сарафан позади, вернее подол, был разрезан, видимо из-за мощного хвоста. Но блин, трусики видно. Хотя чего я жалуюсь, не получилось с Гвен, так хоть на попку Нинории полюбуюсь. Хорошая девчонка, и фигурка что надо, и все остальное. Только говорит до хрена. А вот вы живете в лесу, вас монстры не беспокоят?» «Монстры? Ха, мой отец специалист в очень мощной защитной магии. Раньше был помощником знаменитого мага. Поэтому звери и монстры нам не грозят», — ответила Нинория. «О, а вот и наш поворот. Ладно, Вайсбури рожденный, тезка офигенного гладиатора. Спасибо, что не изнасиловал сестру и довел ее в целости и сохранности. Может быть, зайдешь на чай?» «Нет, благодарю. Мне надо идти в Арканер. Тут совсем немного осталось. Всего вам доброго». Я махнул рукой, но вдруг подскользнулся на лосином говне и случайно схватился за хвост Нинории. «Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и ударила в нос. Казалось, что великолепный аромат пропитывает меня. Твою ж мать, дабы справиться с невероятной вонью, мне все же пришлось пойти вместе с этими странными девочками. Домик был довольно интересный. 3 этажа. Сама же конструкция доверия вообще не внушала. Домик выглядел так, словно он вот-вот развалится к чертовой бабушке. Но больше жути нагоняло колесо от речной мельницы, что болталось рядом, как в старинных фильмах ужасов. Мельница есть, а ручья нет, задумчиво произнес я, глядя на все это сооружение. Ну, дело в том, что отец перенес дом. Там, где он раньше стоял, была речушка. Мы муку продавали. Весело было, улыбнувшись, ответила Нинория. Я лишь пожал плечами, стараясь не дышать этим ужасным ароматом. В итоге, мы зашли внутрь. О, родная, я чуть не померла. На лестнице стояла полноватая тетенька средних лет. О, да ты и не одна, мама. Я привела Гвен и Вайза. Гвен, милая, что случилось? Тетенька махом спустилась и с разгону врезалась в девушку-енота, а затем жестко стиснула. От тебя уже 5 дней не было писем. Мы думали, что тебя изнасиловали и выбросили во враг. Нет, тетя Мелани, все со мной хорошо. Просто паранокси больше нет. Всхлипнув, ответила Гвен и уткнулась тетеньке в плечо. А боже, а что с ней? Сожгли. Вот демоны. Вы уже слышали про Генри? Бедной девочке отгрызли руки и ноги. Мне так ее жаль. Мелани еще сильнее сжала Гвен. Но все хорошо. Можешь жить у нас. Я напишу твоим родителям. Помнишь ведь, Шира и Килбанс вместе навсегда. А, девочка моя, нюх-нюх. На лестнице появился полноватый мужчина с аккуратной бородкой. Запах такой, словно наша любимая дочь испугалась. А во, как много народу. Дорогая, что тут происходит? Ох, Арми, не волнуйся. Это не Нория, Гвен и их друг, Вайсбури рожденный, ответила тетя Мелани. Ой, родной, это же тебя так наша дочь, верно? Ага, ответил я. Извините за беспокойство. Да еще и в столь позднее время. Но, не могли бы вы одолжить мне ванну? Ванну, Арми лишь улыбнулся. Ха, наша дочь не пальцем делана. Ее ароматы простой водой не смоешь. Папа, Нинория густо покраснела. Ладно, Вайс, пойдем со мной. Я покажу тебе все. Кстати, меня зовут Щелбан. Просто Щелбан. Очень приятно. Против убийственного запаха нашей дочери поможет только одно. Дядька проводил меня до небольшой ванной комнаты. Томатная паста. Разувайся, сынок. Сейчас мы все утроим. Глава 304. Эволюция света и тени. Часть 5. Когда я работал у волшебного кузнеца, великого Медуина, начал Щелбан, втирая какой-то белый порошок в мои вещи, то многому научился. Честно сказать, до Нинории я и раньше встречал скунсов. Они опасны. У взрослых особей запах способен свести с ума. Но Нинория пока молодая. Кстати, Вайс, а ты откуда будешь? Я из гильдии Сардак, авантюрист. Из гильдии Сардак. Щелбан посмотрел на меня из-под очков, а затем не сдержался, подошел и стиснул меня, запачкавшись в томатной пасте. У вас там есть такая замечательная девочка, мастер Винс. Прошу, будете там, передайте ей от меня огромное спасибо. А во, а за что? Дело в том, что она поддержала мою семью в трудный час. Прежде чем переехать, мы долго думали, но на нашу деревню напали оборотни. Ваши ребята помогли нам с ними справиться. Правда, мою дочь укусили. А их слюна, сам понимаешь, вещь очень опасная. Она превращает любого в оборотня. Нинория была оборотнем? Что? А, да нет, не Нинория. У нас есть еще Ода дочь, Виллиниса. Она у нас умница и красавица. Винс помогла ей, но только вот. Она предупредила, что первые несколько месяцев дочь надо подержать в комнате. Да она оттуда и не выходит сама. Превращается в лютоволка? Нет, есть определенные последствия, связанные с противоядием. В общем, то зелье, оно выводит всю отраву из организма. Ведь слюна оборотня, она же своего рода вирус. Думаешь, почему укушенные превращаются в волков? А все потому, что вирус начинает формировать для себя благоприятную среду. Он, как бы делает из укушенного мир для себя. Понимаешь? Никогда не смотрел на это с такой стороны. Ну так вот, Винс вывела эту дрянь из Виллинисы. Вирус отступил, но очень сильно нарушил иммунитет. Теперь с девочкой происходят странные вещи. Организм думает, что умирает, поэтому требует размножения. У нее бывают приступы неконтролируемого желания, жажды. Не знаю, как это еще назвать. Организм очень требует. Жуткое зрелище, Вайс. Никогда не пожелаю тебе увидеть собственную дочь в таком состоянии. Ужас какой. Но а так она адекватная, еще бы. Сидит, книжки читает, в комнате регулярно прибирается. Правда, гулять не ходит. Все дома сидит. Иногда Нинория ходит к ней, расчесывает, ногти подстригает. Ну так, по мелочи. Эх, благо, что потерпеть совсем немного осталось. И потом все будет хорошо. Щелбан вновь нанес на мою броню белый порошок. Ну как запах? Намного лучше. Я подбросил туда мяты. Так что, думаю, что совсем скоро ты придешь в норму. А ведь как получилось? Случайно схватил Нинорию за хвост. А-а-а, это ты зря. Она только на вид такая вся храбрая. На самом деле трусиха. Я вообще удивлен, что она пошла встречать Гвен по лесу, да еще и ночью. Мне вот одно не дает покоя, а как она узнала, что Гвен на подходе? Они переписываются фазанами. Фазанами? Это как? Ну, голуби очень медлительны. Они могут остановиться, где-нибудь переночевать. И письмо может прийти через 3, а то и через 4 дня. Ну, это если недалеко. А сейчас придумали новый способ. Зачарованные фазаны доносят письма за день. Молодежь сразу на них подсела. Я 3 дня горбатился в шахте сверхурочно, чтобы купить Нинори этого треклятого волшебного фазана. Ужас. Чего им классика не нравится, а все потому, что они нетерпеливые. Возможно, оно и к лучшему. Нинория не знала, что я иду с Гвен. И то верно. Ну-с, готово. Доспехи, оружие и вещи больше не воняют. Отсиживайся и спускайся на кухню. Отужинаем. Поспишь и дальше в путь пойдешь. Простите, Щелбан. А можно последний вопрос? Да, конечно. Задавай. Вы... человек, ну, Щелбан присел на тумбочку с ванными принадлежностями и как-то тяжко вздохнул. Да, мы смел люди, но это не делает ни наивили нам ни родными. Просто сами мы детей иметь не можем, а оставлять под дождем голодных и мокрых детей, это не в наших правилах, сынок. Уважаю таких людей, улыбнувшись, произнес я. Ага, Щелбан лишь скромно улыбнулся, кивнул и удалился. Я потер себя томатами еще немного, затем все это смыл. Душистое мыло. Как хорошо, что оно убрало остатки. Запаха практически не осталось. Я накинул на себя рубаху и штаны, что были мне немного малы, и спустился вниз. Все уже сидели за столом и что-то бурно обсуждали. Семейный ужин. Они так радостно встретили Гвен. Мне даже стало интересно, а какие родители у нее, и почему она в первую очередь пошла не к ним, а к семейству Килбанс. Вопросы, вопросы. А Щелбан все подливал и подливал свою фирменную наливку из ежевики, которую он научился готовить у великого волшебного кузнеца Медуина. В голову ударил хмель. Я зевнул, что не осталось незамеченным. «Дорогой, ты устал?» – обеспокоенно спросила тетя Мел. «Ага, есть немного. Нинория тебе расстелила. На втором этаже, вторая дверь справа. Хорошо. Спасибо вам большое». Я вышел из-за стола и направился наверх. Эх, хорошо у них тут. Внутри дом казался не таким уж и страшным. Все стояло на своих местах. Ничего не скрипело. Практически. В коридоре на втором этаже было очень темно. Я нащупал дверь и, открыв ее, зашел внутрь. За столом сидела миловидная девушка-кролик в тонкой ночнушке. Ее волосы серого цвета отливали серебром в лунном свете. Она сперва повернула ушки в мою сторону, а затем медленно посмотрела на меня. Фиолетовые светящиеся глазки загорелись. «Как красиво! Ты кто?» – тихо спросила девушка-кролик. «Меня зовут Вайс Бурерожденный. Я привел вашу сестру и ошибся дверью. Прошу прощения за то, что побеспо. Стоять!» Девушка резко встала и буквально в два прыжка оказалась рядом со мной. Шпингалет на двери щелкнул. Я опасливо сглотнул. «Это Вилли. 100% она. Меня зовут Вилли Несекилбанс. Я увлекаюсь литературой и музыкой. Люблю побыть в одиночестве. Круто. Но зачем ты все это мне говоришь? Ни зачем. Расскажи о себе». Девушка внимательно посмотрела мне в глаза. «Что любишь? Чем увлекаешься? Есть ли дети? Люблю фильмы Кубрика и живопись Ван Гога. Это художник. Детей нет. Увлекаюсь тем, что убиваю монстров и зарабатываю баблишко. Вот, отлично. Теперь мы знакомы». Не говоря ни слова, Вилли набросилась на меня и прижала к двери. «Тебе не говорили, что сюда заходить нельзя?» «Нет, не говорили. Очень жаль. Знаешь, мама всегда рассказывала мне, что близость с незнакомцами – дурной тон. Теперь, когда мы знаем друг друга, я не считаю это дурным тоном. Что ты имеешь в виду? Молись, бедный запутавшийся котеночек, ибо сейчас я буду трахать тебя так, что твоя тазобедренная кость сотрется в порошок. Мама», – тихо прошептал я, почувствовав запах сну-сну, «никого не зови, никто не услышит». Отец сделал в стенах шумоизоляцию, ибо я выла, когда была оборотнем. Теперь, когда меня вылечили, проявился другой недуг. Вилли облизнула мою шею. «А ну снимай штаны, ублюдок, сейчас я сделаю тебя». Акгрх. Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и будто по телу проезжает бульдозер. Так вот, у меня сейчас было ощущение, словно по мне проехался бульдозер, затем пара десятков БелАЗов, за ними ехали катерпиллеры, а за ними еще несколько бигбадов, чтобы растоптать меня полностью. Вилли же спокойно посапывала рядом. И что самое страшное, она лежала на моей руке. Да, в такие моменты хотелось просто отгрызть эту самую руку и свалить подальше. Да это же трахтеррорист, ебывумен, сексуалипсис, же есть. Я просто представить не мог, как в такой тоненькой милой девочке скопилось столько энергии. Ох, нет, это просто кошмар. И вроде имел я, а чувства, что имели меня. Разве же это справедливо? И что важнее, я очень переживал, что если она проснется, то все повторится. Откуда-то с улицы доносились клацающие звуки, а затем завыла труба. Какая жесть, от такого грохота она сейчас точно проснется, а нет, вроде пронесло. Я начал аккуратно вытаскивать рук из-под ее головы.